Ты ж, зараза, говорил, что не собираешься разносить всю армию. Первым делом возмутился Хаттер. Да еще и нас без предупреждения втянул. Стояли такие, наблюдали, а тут бац, и мы уже посреди битвы. Нет, ну хоть бы предупредил. Во-первых, я и не собирался, а во-вторых, я вас разместил под хорошим углом над противниками, так что вы были в удобной позиции. Так-то да, но в следующий раз ты и правда, хоть предупреди нас, вторила дворфу Альвира, которая, впрочем, отнеслась к этому гораздо спокойнее. Котор просто кивнул, как бы соглашаясь со всеми, а вот Дефусу, судя по его блестящим глазам, настоящая схватка пришлась по душе. Глядя на них, вампир быстро сделал вывод, что они его художеств либо не видели вовсе, либо видели, но краем глаза, и внимания не обратили. С остальными ситуация была обратная. Рубинадетта была бледная, словно смерть, и явно рассталась с содержимым желудка, возможно, не один раз. В глазах Ладгера сквозило немного страха, но гораздо больше, осуждения, мол, такой смерти они не заслуживали. Мирея смотрела хоть и без страха, но задумчиво, а вот Джумера второй раз за день удивила вампира. Глаза Химеры были широко открыты, но не от страха, а от легко заметного восхищения, рот же ее застыл в довольном оскале, будто бы она только что посмотрела сражение своего любимого бойца. Подобное отношение наводило вампира на мысли, что в ее джунглях всем жилось ну очень весело, но сейчас ничего выяснять он не стал. Вместо этого поинтересовался, а где эта остроухая парочка, Эфириэль и Давудиэль? Перелетели к своим, как только стены пропали. Ты, кстати, может, их вернешь, стены-то? На дворе первый месяц тьмы, как-никак, а на такой высоте все ветры словно сговорились мне жопу морозить. Ну так проблем уж можно решить и по-другому, хмыкнул вампир и начал очень медленно опускать обе платформы. В ответ на удивленные взгляды он пожал плечами. Пора знакомиться с эльфами. Впрочем, прежде чем они спустились вниз, Мист все же нашел Эфириэль и Давудиэля. Последний, судя по внимательному взгляду, экзекуцию наблюдал своими глазами, однако ни словом о ней не обмолвился. Вместо этого он подчеркнуто вежливо и спокойно поблагодарил вампира, поклонившись ему особым образом, при виде чего остальные эльфы удивленно умолкли. Что означает этот поклон, вампир не имел ни малейшего понятия, поэтому чисто из вежливости ответил поклоном дружбы, которому его давно обучили Мирея и Эфириэль. Никаких нареканий это не вызвало, что вампир уже счел за успех, и Давудиэль спокойно согласился сопровождать вампира на первую встречу со своими сородичами. Наконец платформы опустились на землю, прямо перед строем готовых ко всему эльфов. Генералом оказался крепкий на вид эльф, который единственный стоял без шлема. Длинные светлые волосы, голубые глаза и черты лица показались вампиру странно знакомыми, но прежде чем он успел это обдумать, глаза генерала широко распахнулись, и он сделал шаг вперед. «Отец, ты жив?» Давудиэль с улыбкой на устах зашагал ему навстречу. Примечание к части. «Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Если вы ждете продолжения, буду рад об этом узнать». Глава 41. Красоты и тайны эльфийских лесов. Два первого месяца тьмы, 3127 года, полдень. Встретившись, отец с сыном крепко обнялись. «Я тоже рад тебя видеть, Хиндралиэль», — Давудиэль отступил на шаг и оглядел сына. «Тебе к лицу доспех генерала. Стараюсь ему соответствовать. После твоего исчезновения, поражения, нужно называть вещи своими именами. Та битва была нами проиграна». Хиндралиэль слегка поморщился, но перечить не стал. «После твоего поражения на место генерала было три претендента, но, так как у меня оказалось больше всего боевого опыта, старейшины одобрили мою кандидатуру единогласно». «Старейшины, значит?» По лицу Давудиэля мелькнула тень. Заметив это, Хиндралиэль тоже нахмурился. «Давай не будем сейчас об этом, отец», — эльф сделал быстрое движение глазами, указывая на избыток свидетелей. «Лучше познакомь меня с Мон, Гэрхаем, неожиданным помощником, без вмешательства которого нам бы не удалось выиграть этот бой. А вы его и не выигрывали», — вампир пожал плечами. «Бой выиграл я, единолично. Вы же, в свою очередь, сделали откровенную глупость и бросили ваши силы в практически самоубийственную атаку, на превосходящие вас в 2,5 раз силы противника, да еще и при участии третьей стороны», — мотивов и возможностей которой вы знать никак не могли. По сути, любой эльф, который был убит или ранен во время контратаки, на вашей совести, так что если бы мне пришлось выбирать между вами и хромым ослом, лично я сделал бы генералом именно второго. Ах да, и я могу представиться самостоятельно. Мое имя Мисткальд, я иномерянин и маг крови. Позади раздался шокированный вздох эльфийки, да и остальные тоже удивленно выпучили глаза. Давудиэль неодобрительно покачал головой, но промолчал. Киндралиэль же раздраженно прищурился и уставился на вампира. Какое-то время он буравил его взглядом, но заметив, что тот и бровью не повел, прекратил. «А вы, далеко не самый приятный собеседник, господин Мисткальд», — сухо бросил эльф. «Однако вашей помощи это не умаляет. Поэтому я приглашаю вас и вашу команду в наш лагерь. Там мы обсудим возможную награду и, если вам будет угодно, ваше ведение этой битвы», — генерал демонстративно повернулся к Давудилю. «Отец, сколько ты привел с собой эльфов? Мы выделим им места и...» «А...» — вампир поводил указательным пальцем из стороны в сторону почти перед носом эльфа, заставив того заиграть желваками. «Если вы приняли меня только за перевозчика и бойцовую псину вроде ваших волков, смею разочаровать, все эти эльфы, включая вашего отца, спасены лично мною. Я их лечил, кормил, защищал, вез сюда, и в итоге доставил в целости и сохранности. Поэтому как минимум я требую к себе уважительного отношения и титула спаситель, каким была удостоена Хилариэль. Впрочем, весь список моих хотелок вам может пересказать ваш отец, я не вижу смысла повторяться. Что же до приглашения, конечно же я его принимаю. Выдвинусь за вами, как только закончу свои дела здесь». Теперь демонстративно развернулся вампир и спокойно зашагал к своему отряду, не обращая внимания на прожигающий его спину взгляд Киндралиля. Эльфу пришлось сделать несколько глубоких вдохов, прежде чем он смог начать раздавать приказы, подчиняясь которым армия медленно начала движение обратно в лес. «Ты что творишь?» — зашипела перепуганная эльфийка, когда он поравнялся с отрядом. «Он же генерал, ты не можешь так с ним общаться». «О, я могу позволить себе делать все, что захочу», — повысив голос, ответил вампир. «Да и он заслужил. Глупый мальчишка вначале испортил мне план, а потом попытался присвоить себе мою победу. Ты думаешь, я буду молчать? Трижды ха-ха. Уж я-то постараюсь, чтобы все знали, кому должны достаться все лавры. К тому же, я очень не люблю идиотов, а тот, кто ради мести готов загубить целую армию, клинический идиот, и генералом быть явно не должен. Мстить тоже нужно уметь, знаешь ли. Да и потом, мне просто плевать на его отношения, я пришел говорить со старейшинами, а не с мальчиками на побегушках. С тобой все в порядке». Покосившись на эльфийку, которая от наглости вампира оторопела и не могла вымолвить ни слова, поинтересовалась Мирея. «Может, тебе нужно остыть после боя? Или это на тебя так обилие свежей крови влияет? О чем ты?» — уже нормальным голосом поинтересовался вампир и привычно ухмыльнулся. «Просто нет смысла быть паинькой, когда тебя и так видят только монстром. К тому же, я сказал правду, если бы не я, потери у эльфов были бы огромными. Хм, ну ладно». Мирея не нашлась, что ответить. «А что еще за дела у тебя здесь остались?» «Сбор ресурсов, конечно же», — видя приподнятую бровь зверодевушки, вампир пожал плечами. «Переработка трупов и мародерство». Больше вопросов зверодевушка не задавала. Эльфы тоже ничего не спрашивали, но, чувствуя на себе их внимательные взгляды, вампир предпочел не трогать ни трупы их собратьев, ни даже их волков. А вот людей разобрал на части всех, вне зависимости от того, были ли они убиты им или эльфами, тем более, что большая часть их потерь все-таки была его заслугой. Также Мист поступил и со снаряжением. Насобирал почти 5000 комплектов людского хлама и полностью разграбил палаточный городок, вмещавший некогда 13000 человек, но не тронул ни одного эльфийского доспеха или фламберга. Увеличив таким образом размер своего кровавого бассейна в полтора раза и нагрузив на него еще эдак тонн 200, вампир итогами остался доволен и поспешил вслед за своим отрядом и эльфами. Оказавшись в лесу эльфов, вампир впервые с момента прибытия на Навилуру ощутил, что действительно попал в другой мир. Просто потому, что подобного пейзажа он не видел ни в одном уголке земли. Впрочем, судя по реакции остальных членов отряда, подобное было редкостью и в этом мире. На первых порах внимание привлекали к себе деревья, которые оказались настоящими великанами, большинство достигало сотни метров в высоту и 4-5 в диаметре. И если вампиру сразу же вспомнились некоторые похожие виды из его мира, для остальных подобный гигантизм был в новинку. Первые пару минут они провели, пораженно оглядываясь по сторонам и задирая головы в попытках разглядеть кроны деревьев, которые практически полностью закрывали небо, отчего даже в полдень эльфийские леса покоились в полумраке, который лишь изредка нарушали пробивающиеся то тут, то там солнечные лучи. Однако поначалу картинка еще казалась пустоватой, кроме деревьев и травы не было практически никаких растений, кустов или чего-то подобного. Но чем дальше отряд удалялся от людских земель, тем богаче и разнообразнее становилась местная флора, проявив свое, если верить словам эльфийки, привычное радушие на удалении 5 километров от поля боя. По мнению же вампира, в тот момент они будто бы перешли из леса просто красивого в лес невероятный и сказочный. Теперь разнообразие и количество растений не просто цепляли глаз, а действительно поражали, причем не только красотой, но и самим фактом своего существования в этом районе. Иначе как магией вампир не мог объяснить то, что в эльфийском лесу совершенно спокойно соседствовали высокогорные эдельвейсы и полевые маки, а золотой корень рос прямиком на стволах деревьев. Да и не только он, первые 3-4 метра местных гигантов зачастую напоминали вертикальную клумбу, так как многие растения спокойно гнездились прямиком в трещинах коры. Но главным же чудом было другое, все это великолепие цвело. Несмотря на то, что на дворе был первый месяц тьмы, приблизительно соответствовавший второй половине октября по земному календарю, флора эльфийских лесов отказывалась подчиняться природному ходу событий. Она, как и раньше, продолжала радовать глаза наблюдателей живыми яркими цветами своих бутонов и лепестков, подчеркивая их изумрудной листвой. Да уж, пораженно протянула Мирея, безостановочно крутя головой в попытках ухватить всю картину. Теперь я понимаю, почему ты так хотела сюда вернуться. Ну, то есть, это же твой дом, это логично, но я имела в виду, что сюда любой бы захотел вернуться. Я еще никогда не видела подобной красоты. Да, я тоже не знаю ни одного места, подобного этим лесам. Улыбка не сходила с лица эльфийки весь их переход. И это ведь только окраины, а вы еще не видели столицу. Я даже не могу представить себе то место, которое способно затмить эту картину, покачала головой Альвира. Остальные были с ней согласны. Уж я-то сколько путешествовал, а и сам не припомню места краше. Дворф задумчиво погладил бороду, после чего обернулся к вампиру. А ты? Я видел множество прекрасных пейзажей, но здешнему они явно уступают. Вампир покосился на эльфийку, для которой эти слова, судя по ее лицу, стали самой сладкой похвалой. Как эльфам это удалось? И откуда здесь столько видов растений? Вампир повел подбородком, указав на поляну, мимо которой они сейчас проходили. Яркий цветочный ковер напоминал даже не радугу, а палитру очень смелого художника, который в поисках нужного беспрестанно смешивал цвета. И при этом многие растения вампир видел впервые, не помогли ни знания земной флоры, ни даже память Дервин, которая, на минуточку, была профессиональной травницей с огромным опытом. Это все благодаря традиции, начало которой положила сама Эдливия, пояснила Эфириэль. Когда эльф в своих путешествиях видит какое-то растение, которого еще нет в наших лесах, он должен всеми силами постараться добыть его семена и привезти домой. А здесь, благодаря магии дриад и стараниям эльфов, оно обязательно прорастет и пополнит нашу коллекцию. Раньше это вообще считалось обязательным долгом лесу и изумрудной богине, но сейчас, когда найти что-то новое гораздо сложнее, это стало, скорее, редким подвигом. Хорошая традиция, кивнул вампир и вернулся к созерцанию природы, отпечатывая ее в своей памяти. Глянув вперед и к чему-то прислушавшись, он ухмыльнулся. Кажется, призраки вернулись на свое кладбище. Может, хоть теперь они смогут расслабиться. Эльфы, которых вампир мимоходом и окрестил призраками, действительно могли сойти за таковых. Перед боем все они, за исключением командиров, дружно отключали свои эмоции и оставались в таком состоянии вплоть до возвращения в лагерь, так что всю дорогу к нему они шли молча. При этом эльфийская ловкость и отличное знание местности позволяли им передвигаться быстро и аккуратно, а природная бледность только добавляла еще больше сходства. В итоге 4-тысячная армия эльфов двигалась по лесу так тихо, что создавалось ощущение, будто она состояла из фантомов, а не существ с плотью и кровью. «Не называй их так, пожалуйста», — тут же возмутилась эльфийка. «И вообще лучше не упоминай смерть и ее атрибуты без необходимости». «Почему это?» — вампир заинтересованно наклонил голову. «Эльфы так сильно боятся смерти. А разве есть кто-то, кто ее не боится?» — парировала эльфийка. «Нет, мы, конечно, знаем, что через какие-то 5-6 сотен лет умрем, но не видим смысла лишний раз напоминать себе или другим об этом». 5-6 сотен лет, да, не удержалась от смешка Альвира. «Я была бы не против, если бы у меня была хотя бы половина от этого. Ой, извини, я забыла, что люди живут еще меньше». Эфириэль виновато отвела взгляд, но наемница уже махнула рукой. «Да расслабься, уж кто-то, а наемники факт своей смертности осознают лучше всех. Помогают в работе, знаешь ли. Кстати, а среди эльфов есть наемники? Ну, то есть, не просто воины, как эти солдаты, а что-то вроде нас». Девушка обвела головой большую половину группы. «Ну, у нас есть путешественники. Когда эльфу хочется повидать мир, он может спокойно покинуть лес и отправиться в странствие, в сторону Ардентакса и материка, конечно же, а не на земли рабовладельцев, где ему никто не запрещает принимать заказы. Иногда одиночки могут объединяться в группы. Иногда дружественное королевство людей может запросить содействие, к примеру, в борьбе с пиратами, и тогда старейшины могут объявить набор среди добровольцев или отправить солдат. Но это все частные случаи, а вот так, чтобы массово, как на землях людей, нет». Эльфийка покачала головой, когда ей не удалось вспомнить других примеров. «А во, это даже как-то странно», — удивилась Мирея. «А кого же тогда нанимают ваши торговцы, когда им нужна охрана?» «Солдат. А зачем торговцам нанимать охрану? Ну как же, а вдруг разбойники или дикие звери? Но у нас нет никаких разбойников, а звери никогда не нападают на нас. Зверодевушка и эльфийка непонимающе уставились друг на друга. Большая часть отряда тоже была удивлена ее ответом, и только Ладгер понимающе ухмыльнулся. В свое время Хилариэль многое ему рассказала о жизни в эльфийском лесу. «Ты меряешь их категориями людей, забывая, что они не люди», — подал голос вампир и улыбнулся своим мыслям. «И отсутствие наемников многое говорит об их законах и культуре. Например», — недоверчиво поднял бровь дворф, — «у нас, так-то, тоже на своих руку поднимать смертный грех, но индивиды все одно находятся регулярно, то просто из жажды наживы, то вражда меж кланами, а порой всякая мразь и до трона добраться может, законы свои вонючие продвигать, ГРХМ, ну, в общем, мыслью ты понял». «Понял. Вот только вас, дворфов, минимум раз в 7-8 больше, чем эльфов, да и территории у вас огромнейшие, по сравнению с этим лесом, так что за всеми хрен уследишь. А кроме того, у вас нет эмпатии и возможности контролировать свои эмоции и видеть чужие, тогда как эльфы на это способны. Да ты-то откуда знаешь, сколько нас и сколько их? Ты ж и побывать успел-то только в одном городе». «Ага, в городе с 20 000 населения, который по меркам дворфов считается захолустьем и куда отправляют неугодных короне, где, несмотря на дикие для вашего времени выработки, шахты считаются едва прибыльными. Херук несколько раз при мне сетовал, что если объемы уменьшатся, город могут банально забросить, как уже бывало раньше, где 700 с лишним стражников Браммира считают не грозной силой, а кучкой деревенщин. А еще я видел некоторые торговые бумаги Стеллага и указанные в них объемы продукции. Вдобавок, хоть я, благодаря кое-чьим стараниям, так и не успел посетить столицу, я в курсе, что там обитает почти 200 тысяч дворфов. Так, ну ты того, давай не того, лишнее-то не вспоминай». Дворф, казалось, на секунду смутился, когда речь зашла о событиях двухмесячной давности. «Ну ладно, нас ты, допустим, посчитал. А эльфов, по-твоему, сколько?» 1300, не больше, а сейчас, скорее всего, даже меньше. И дела у них идут не слишком радужно. Тане, что-то ты перебрал с драматизмом», — дворф что-то начал высчитывать в уме. «Хочешь сказать, у нас в одной столице живет народу как 2/3 их населения? И что это за пессимистические прогнозы? Ну, по всему выходит, что так. Посуди сам, на эту битву, проигрыш в которой мог окончиться, по сути, прорывом фронта и многочисленными жертвами, даже считая подкрепления и магов, прибыло всего 4000 эльфов. Почему? Ведь противник выставился серьезно, 13 тысяч для этого времени и этих королевств это весьма крупная армия. Ну, не такая уж и крупная, если с нашей сравнивать. Хотя да, у нас же земель и народу побольше, дворф задумчиво подергал бороду. Хаем, вот ты сам сказал, фронт. Если так подумать, люди-то по своим землям могут шастать как угодно и силы перераспределять, а эльфам остается только реагировать, из-за чего приходится силы-то растягивать. Оно, кивнул вампир. Это первая проблема, воевать одному против двух, а временами и трех противников не очень-то приятно, приходится распылять силы. Я более чем уверен, что одновременно с этим боем велись и другие, в королевствах по соседству, Мист вопросительно глянул на эльфийку. Та со вздохом кивнула. Да, обычно так и происходит. Вначале ждешь новости о первой битве, потом о второй, а иногда и о третьей. Ну вот, и если взглянуть на карту, вампир достал ее и указал на несколько отмеченных точек. Можно увидеть, что чаще всего битвы происходят в этих четырех местах. Мне их Рейлих отметил сразу же, как узнал, что я к эльфам собрался, а уж кому как не торговцу знать, куда идут его товары. Значит, около них и держатся основные гарнизоны, и мы сейчас в одной из этих точек и этот гарнизон перед собой увидим, итого, 4 на 4, плюс какие-то отдельные отряды подмоги по типу тех же волчьих. Для простоты счета пусть будет 20 тысяч боевых единиц, и еще добавим 1000 на флот, от Рейлиха же знаю, что он у эльфов имеется, и что иногда даже бывают водные сражения, но почему-то не особо частые. Итого выходит 21 тысяча. По опыту было выявлено, что в мирное время мобилизационный потенциал оседлого государства 1-2%, дальше не тянет экономика. Военное гораздо больше, но эльфы с людьми воюют в течение веков, а значит и брать стоит как в относительно мирное время. Чтобы узнать приблизительный процент, нужно взглянуть на качество войск и на саму экономику. Что-то мне подсказывает, что с последней у эльфов все в порядке. А вот с качеством войск, вампир перевел взгляд на удивленную эльфийку, все уже далеко не так хорошо. Мда, ну ты, как обычно, просто сама любезность, фыркнула зверодевушка, глядя как лицо эльфийки приобретает слегка обиженное выражение. Вампир фыркнул в ответ. Если она сама с чего-то решила обижаться на столь очевидный факт, это ее проблемы. Мирея, если я скажу, что из тебя хреновый политик, ты будешь обижаться. Ну вот. Вампир пожал плечами, дождавшись отрицательного ответа зверодевушки. «Ибо от тебя никто не требует им быть, как и от нее никто не требует быть воином. Просто оказавшись в нашей боевой компании, она сама для себя решила, что должна. Ну что тут сказать, глупая эльфийка она и есть глупая эльфийка». Услышав это обращение, Эфириэль залилась краской и быстро огляделась по сторонам, после чего просительно посмотрела на вампира. «Ты не мог бы не называть меня так при остальных, это, обойдешься». Так вот, даже не дослушав, прервал ее вампир, мы говорили о процентах. Учитывая все ранее сказанное, я предположил, что регулярная армия составляет 7% от общей численности, что, на деле, уже весьма критично. Отсюда и взялись 300 тысяч. Могу ошибаться, но вряд ли сильно. Прогноз же мой был пессимистичным просто потому, что сидя в защите эльфы обречены на вымирание. Если уж они сейчас набирают в свои ряды наспех обученных новичков, пусть и отправляя их в отряды поддержки, то лет эдак через 100 в бой пойдут уже дети и старики, после чего, собственно, эльфийский народ и прекратит свое существование. Так что в целом, я сюда прибыл вовремя. Нет, лет 50 они бы еще точно без меня прожили, но в численности бы знатно потерялись. Так что торговаться со старейшинами я буду на достаточно выгодных условиях. Ну, если они, конечно, не дураки, что вряд ли. На вашем месте, я бы, кстати, переживал не за эльфов, а за людей. Я то на стороне эльфов, хмыкнул вампир, глядя на затихший отряд и погрустневшую эльфийку. А вообще, мы, если что, собрались было обсуждать местную культуру и законы. А, тьфу ты, точно, подхватил Хаттер. Ну... С одной стороны, оно тогда все понятно, куда уж тут своих грабить, когда враг на пороге. А с другой, ну вот не верится мне, что среди них ни одного с гнильцой не нашлось. Да здесь-то война ни при чем. Дело в эмпатии, высоком уровне культуры и неумолимости наказания. Эльфы же могут видеть сильные эмоции друг друга, или наоборот, что кто-то их скрывает. К как ты сделаешь другому пакость, если от тебя желанием напакостить за километр будет нести? Ох ты ж, так вот оно что, до дворфа и остальных наконец дошло. Ну, а если уж ты все-таки что-то сумеешь провернуть и тебя поймают? Эй, глупая эльфийка, какие у вас наказания идут за кражу, изнасилование и убийство? Ну, пожалуйста, не называй меня так, вновь смущенно пропищала она, и вновь ее просьба осталась проигнорирована. Эх, за кражу, отработка причиненного вреда, общественное порицание, если преступник отказывается или крадет еще раз, изгнание из леса с возможностью сохранить часть имущества и вернуться через год. За изнасилование, изгнание из эльфов без возможности вернуться. Исключение, если жертва согласна обменяться с преступником брачными ожерельями. За убийство собрата, по телу эльфийки прошла дрожь, прежде чем она объявила наказание, принесение в жертву лесу. Жестоко ухмыльнулась зверодевушка. Зато справедливо. А чем отличается изгнание из леса и изгнание из эльфов? И что значит принесение в жертву лесу? В первом случае эльф просто должен покинуть лес, во втором, ему отрезают верхнюю часть уха. Насчет последнего, я не хочу это объяснять, эльфийка потрясла головой, будто стараясь выкинуть эту часть знаний оттуда. Ау, ну ладно, глядя на это, Мирея удивленно замолчала. После подобной реакции она уже и сама не была уверена, хочет ли знать подробности. А вот вампир, судя по взгляду, явно хотел, но на этот раз решил пожалеть эльфийку. Прошу прощения, это вы наши гости. К ним, незаметно для большинства, подошла молоденькая рыжеволосая эльфийка в легких кожаных доспехах и с огромной сумкой через плечо. Она с огромным интересом рассматривала чужаков и прямо-таки светилась доброжелательностью. «Я, не Ланель, меня прислал генерал Киндралиэль. Он выделил вам место немного восточнее лагеря и приказал мне проводить вас туда. Приятно познакомиться с тобой, не Ланель. Ну, раз генерал приказал, веди». Вампир слегка поклонился и сопроводил свой ответ столь теплой улыбкой, что будь рядом лед, он бы растаял. Не ожидав подобной любезности, эльфийка на мгновение зарделась, после чего смущенно развернулась и повела отряд вперед. Проводница оказалась на удивление болтливой, и чуть погодя уже вовсю обсуждала с Афериэль каких-то общих знакомых и учебу в военно-лекарской академии. Как оказалось, этих самых академий было всего две на весь лес, так что неудивительно, что обе эльфийки обучались в одной и той же. При этом эльфийка постоянно сверкала глазами в сторону вампира и во время одного из перерывов в разговоре все-таки набралась смелости и поинтересовалась. «Скажите, а это правда, что вы назвали нашего генерала идиотом и хромым ослом?» «Нет, неправда», — покачал головой вампир. «Ибо назови я Киндралиэля ослом, и ослу было бы обидно. Так что я ограничился просто идиотом». Легкое разочарование, появившееся в глазах эльфийки после начала фразы, сменилось весельем после ее конца. Не сумев сдержать улыбку, Неланель прикрыла рот рукой, чем заслужила удивленно порицательный взгляд Афериэль. «Ух ты, я смотрю, тебе от такого весело, а глупая эльфийка на меня чуть с кулаками из-за этого не набросилась», говорит, мол, «нельзя так с генералами», вампир ехидно покосился на Афериэль, лицо которой в очередной раз залилось краской. «Ну, на самом деле так делать и правда обычно не стоит, генерал за это может невозбранно вызвать вас на дуэль, а поскольку вы чужак, даже смертельную. Но если все остальное, что я слышала о вас от солдат, тоже правда, то он этого не сделает». Неланель беззаботно пожала плечами и внезапно покосилась на вампира с возросшим любопытством и ехидным прищуром. «Так значит, Эфириэль, глупая эльфийка, да, интересненько. Да нет, это совсем другое». Попыталась было оправдаться Эфириэль, однако вампир, уловив в воздухе какую-то скрытую шутку, тоже решил повеселиться и перебил ее. «Ага, именно что глупая эльфийка. Я ее даже по имени теперь не называю, только так. Ух, ну надо же. Ну да ладно, мы пришли», эльфийка обвела рукой прекрасную поляну, утопавшую в зелени. Слева от нее были слышны звуки эльфийского лагеря, вернувшие себе эмоции эльфа теперь шумели не хуже любых других солдат. А справа, какая-то возня и волчий вой, кажется, волчьи отряды было принято размещать отдельно. У вампира, который сразу же развесил дополнительные глаза и там, сразу же возникло жгучее желание узнать о волчьих отрядах побольше, но он отложил его на потом. Вместо этого он с улыбкой поблагодарил эльфийку, которая отправлялась дальше по своим делам. Да что вы, мне было приятно с вами пообщаться. Кстати, я думаю, генерал через часик-другой захочет с вами пообщаться, так что лучше не уходите далеко от этой поляны. О, даже и в мыслях не было. Буду ждать его приглашения с нетерпением. Попрощавшись с Неланель, добродушный характер которой пришелся ему по вкусу, вампир разбил привычный кровавый лагерь и, убедившись, что всем есть чем заняться, направился к эльфийскому лагерю. Приглашения он ждать не собирался. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Если вы ждете продолжения, буду рад об этом узнать. Глава 42. Темное закулисье и дикое пламя. 2 первого месяца тьмы, 3127 года, вечер. О результатах докладываю. У нас 87 погибших и 312 раненых. Последние распределены по лазаретам и сейчас получают первую необходимую помощь. Это, не могу назвать новости о потере собратьев хорошими, но числа гораздо лучше тех, которых я ожидал. Благодарю, можешь идти. Эльфийка слегка поклонилась и, отодвинув полог, вышла из шатра. Оказавшись на улице, она на секунду недоуменно обернулась, но затем устало потерла рукой глаза и направилась дальше. Так ты действительно собрался вести его к старейшинам? Киндрелиль вновь расхаживал по шатру, держа руки за спиной. Далеко не каждый эльф удостаивался такой чести, а он, наглый, бескультурный, непредсказуемый чужак, без которого победа, которой ты сейчас радуешься, была бы невозможна. Давудиэль скрестил руки на груди и посмотрел на сына. Тот раздраженно взмахнул плащом. Ну да, он определенно силен, вот только где гарантия, что эта сила не обернется против нас? Сейчас, я уверен, хороший отряд наших магов с легкостью сможет одолеть его, а вот что будет, если он, по твоей воле, получит доступ к источнику. Эльф бросил недовольный взгляд в ту сторону, где располагался лагерь чужаков. Он не выглядит как тот, кто заслуживает доверия. Я уверен, что на самом деле он не был зол и ту сцену устроил специально. Вот именно, уверен. Уверенно не знаю. Ибо ни ты, ни я не смогли прочитать его эмоции. Откуда у него защита от эмпатии? И, главное, для чего? Что он скрывает? Откуда нам знать, что он не ударит в спину? И то, что он уже убил стольких людей, не аргумент, он мог сделать это только ради того, чтобы втереться в доверие и получить шанс прикоснуться к силе истока. Вот только она может оказаться для него бесполезной, поскольку он не намеренен. Да, да, раздраженно закатил глаза Киндрелиль. Ты об этом уже раз 10 упомянул за время перехода. У меня складывается впечатление, что этот факт для тебя значит даже больше, чем его сила. Как будто бы ты наивно надеешься, что он просто возьмет и решит все наши проблемы. Не вижу в этом ничего наивного, решительно нахмурился старый эльф. Сама изумрудная богиня не раз упоминала, что она пришла к нам из другого мира, а ей мы обязаны практически всем: знаниями, законами, укладом жизни, культурой. А кроме нее, были еще Крадрах и Ринмичи, которые, как ни удивительно, своим появлением действительно решили тогдашние проблемы наших предков. Первый, даже не имея возможности использовать нашу магию, помог в создании Эйлбивид. Давудиэль указал на свои татуировки, такие же ныне украшали тела большинства эльфов, и продолжал, которые в разы нас усилили, а благодаря стараниям второго эльфа не знали голода последнюю 1000 лет. Да даже дриады, без которых этот лес не был бы таким, какой он есть сейчас, не здешние. Поэтому да, я действительно надеюсь, что он, как минимум, поможет нам разобраться, наконец, с этой гребаной войной. После этих слов в шатре ненадолго наступила тишина. Покачав головой, Киндрелиль вздохнул. «Давай оставим на время этот спор, отец. Мы не виделись почти 7 лет. То, что ты выжил и вернулся, это чудо, и я хочу его отпраздновать, как и сегодняшнюю победу, чья бы она там ни была». Пожилой эльф на секунду устало прикрыл глаза, но затем отрицательно покачал головой и внимательно посмотрел на сына. «Я с радостью присоединюсь к готовящемуся празднеству, но только после того, как мы обсудим главное. Совет старейшин. Что происходило в нем во время моего отсутствия? Начали ли они подыскивать мне замену?» Услышав вопросы, Киндрелиль поджал губы и какое-то время хмуро разглядывал отца. Несколько раз он кривился, будто собираясь что-то сказать, но в итоге просто вытащил из-под рубахи резной медальон из темной древесины и продемонстрировал его Давудилю, лицо которого стремительно мрачнело. «Что это значит? Они ждали твоего возвращения 6 лет, отец. Но после прошлогодней стычки, в которой мы потеряли почти 1500 эльфов, больше нельзя было ждать. А для принятия того решения совету нужен был полный состав. Что вы сделали?» Давудиль вскочил на ноги и гневно уставился на сына, изо всех сил надеясь, что он услышит не то, что ожидает, то, что должны были сделать давным-давно. «Мы приняли решение. Я принял решение. То решение, которое так долго и трусливо откладывал ты. Мы защищались 200 гребаных лет, боясь нос высунуть отсюда. Теперь же пусть боятся люди. Стадо ополоумевших идиотов. Эдливия, их покарай. И тебя с ними. Да вы же не представляете, какие это может вызвать последствия. Ты тоже». Киндралиэль силой стукнул по одной из опор, заставив ее пойти трещинами, отчего зашатался весь шатер. «Да, мы точно не знаем, к каким последствиям приведет наша атака. Но отлично знаем, что будет, если эльфы так и продолжат отсиживаться в защите. Нас перебьют, как бешеных псов. А я не хочу такого конца для нашего народа. Ух, какие страсти!» Внезапно раздался насмешливый голос из темного угла. «Может, вы меня, наконец, просветите, о чем идет речь? А то мне ну очень интересно». Медальтит, располагавшийся на северо-западе Катервинда, представлял собой типичный портовый городок. Благодаря своему выгодному расположению он пользовался популярностью как у капитанов Королевского флота, так и у вольных моряков, из-за чего жизнь в городе била ключом даже по ночам. Вот и в тот день после захода солнца толпа даже не думала рассеиваться. Повсюду раздавался пьяный смех и морские ругательства. Охрипшие торговцы из последних сил зазывали к себе покупателей, а проснувшиеся путаны – клиентов. В то же время по заполненной людьми центральной улице шли 12 человек, тщательно скрывавших свои лица под капюшонами. У большинства из них на виду были потрепанные кольчуги и оружие, благодаря чему прохожие мгновенно определяли их для себя как наемников, а оттого предпочитали уступать дорогу. Лишь один из наемников кутался в плащ так, что невозможно было даже определить, мужчина это или женщина. Он же заметно хромал, из-за чего одному из его товарищей приходилось его поддерживать. Группа неспешно направлялась в сторону рыночной площади, стараясь огибать особенно крупные скопления людей. Внезапно дверь одной из таверн с грохотом распахнулась, и вывалившийся оттуда детина с превеликим энтузиазмом продемонстрировал всем прохожим содержимое своего желудка. Отшатнувшись, наемники задели нескольких своих коллег, которые, по всей видимости, считали трезвость страшнейшим грехом. «Куда прешь, сучья морда? Не видишь, кто перед тобой стоит?» Тут же выругался едва задетый краешком чьего-то плаща бугай. Покачиваясь и радостно разминая кулаки, он призывно махнул своим товарищам. Однако прежде, чем те успели подойти, один из наемников скользнул рукой под плащ и выхватил оттуда увесистый кошелек, после чего с размаху сыпанул монетами во все стороны. Серебряные и золотые кругляшки с громким звоном покатились по каменной кладке, приковывая к себе ошеломленные взгляды прохожих. Какое-то время те не могли поверить своим глазам, но уже спустя пару секунд вся улица погрузилась в хаос. В погоне за деньгами большая часть из них мигом утратили всю гордость, и вскоре люди ползали на коленях и пачкались в дорожной грязи, пытаясь загрести себе побольше монет. Сразу же вспыхнуло несколько драк, повсюду раздавались ругань и крики боли, а о странной группе наемников уже никто даже не вспоминал. Они же, вовремя свернув на одну из улочек поменьше, продолжили движение, вскоре достигнув своей цели – центральной площади. Глядя на гудящую толпу из темноты полупустой улочки, группа собралась в круг, о чем-то толкуя со своим хромым товарищем. Тот медленно сполз по стене ближайшего здания и тихо прошептал: «Рин». Не обращая внимания на окружающих людей, фигуры в плащах резко взмыли в воздух и начали стремительно набирать высоту. Капюшон сполз с головы их товарища, когда тот поднял голову, чтобы проследить за ними единственным видящим глазом. Увиденное заставило людей в ужасе отшатнуться. Под плащом скрывалась практически голая эльфийка, по крайней мере, о том, что это эльфийка, говорили ее уши. Все остальное тело девушки было обезображено ужасными глубокими ранами, кровь которых смешивалась с какой-то вязкой бирюзовой субстанцией, из-за чего ее раны светились холодным голубым светом. Поверх них виднелись грубые линии татуировок, нанесение которых наверняка было невероятно болезненным процессом. Правый глаз у эльфийки отсутствовал, как и большая часть кожи на щеках, из-за чего всем были видны ее крепко стиснутые зубы. На ней не осталось ни единого волоска, так что она напоминала плешивую крысу, а нос был свернут на бок, из-за чего каждый вдох эльфийки напоминал змеиное шипение.